Я сразу же выстрелил в морду ублюдку и сбрил его половину тела опаляющим лучом пистолета. Ксенос с треском завалился на геолога и кусок языка с глухим звуком упал на лицо Дмитрия. Тот с отвращением скинул тушу с себя, заорав: «За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система, присуждаем вам 431 ЕКСП, опыт 1941. Твою мать, чтоб ты сдох!» Дима поднялся на ноги и растоптал половину туши охотника, размозжив его в кровь. Он уперся руками в колени и быстро дышал. От страха у него отхлынули все краски с лица. «Назад, там еще ксеносы!» — воскликнул я и, схватив Дмитрия за шкирку, грубо откинул в сторону. Он отлетел метра на три назад и перекувырнулся несколько раз перед тем, как встать на ноги. Ксеносы быстро выползли из тоннеля и, выпустив длинные языки, бросились в мою сторону. Но для них у меня был отличный подарок. Я поднял пистолет и выпустил серию из 4 выстрелов, оборвав их длинные жизни. 4 обезображенных трупа упали на землю, скатившись обратно в открывшийся проход. Я сразу же активировал навык и, к счастью, не заметил больше незваных гостей. Опыт 3665. С таким оружием набирать опыт стало проще простого, и только дайте мне возможность, я уничтожу всех попавшихся на пути ксеносов. Боже, еще бы немного. Спасибо за помощь, — воскликнул Дмитрий, отряхивая края своей одежды от слизи охотника. Моя помощь даже не потребовалась, — сказал Илья. Слава богу, что все обошлось, — добавил старик, но вдруг он резко повернул голову, и в его глазах я увидел небольшое изумрудное сияние. «Лорд Алекс, там хорошие растения». Он указал пальцем вперед и посмотрел на меня. «Идем», — я утвердительно кивнул и пошел первым. Под действием навыка я мог отследить всех существ в области 200 метров. Поэтому путь до таинственных растений, которые почувствовал Сергей, прошел очень гладко. В эту темную пору серебристый свет луны падал на слегка синеватые лепестки небольшого кустарника. Я аккуратно приблизился к нему и внимательно осмотрел находку. Это растение чем-то напоминало клубень картофеля, только его цветы, в отличие от земных, были не белые, а ярко-красные. «Не переживайте, он не ядовитый», — сказал Сергей. Он быстро подскочил к кусту и ласково дотронулся до его лепестков. «Потрогайте, ему нравится, когда его касаются живые существа», — с заботой в голове сказал он. Я в шоке посмотрел на него и подумал: он умеет общаться с растениями. Я осторожно прикоснулся к лепестку и крайне удивился его текстуре. Это было больше похоже на бархат, нежели на гладкую поверхность листа, к чему я привык в нашем мире. «Это», — вслух сказал я, — «это крестицепс, аналог картофеля с земли. Только вот у него есть небольшая проблемка». Он с силой опустил ладонь под корень куста и вытащил оттуда сгнившую конечность. Она принадлежала человеку, который, по всей видимости, стал жертвой этого зловещего леса. Это мясной картофель, и чтобы расти, ему необходимо поглощать питательные вещества. Как вы уже поняли, он употребляет в пищу мертвые тела существ, — добавил Сергей. Я в шоке отпрыгнул от этого дьявольского растения и с неверием посмотрел на Сергея. Как он мог так спокойно говорить о подобном? «Сергей, вам не кажется, что это какая-то лютая жесть?» — аккуратно спросил я. «Алекс, нашему поселению отчаянно не хватает еды. Но чего у нас в достатке, как ты думаешь?» — сзади раздался голос Дмитрия. «Трупы», — сдавленным голосом ответил я. «Именно. Причем это трупы чудовищ, зверей. Когда люди будут умирать от голода на наших глазах, я не думаю, что ты будешь стоять на своем до конца», — добавил он. Противоречивые чувства столкнулись в моей голове. В одном случае это действительно искрометная находка, которая сможет обеспечить поселение едой, в другом случае, это, блядь, растение, которое жрет трупы и прорастает сквозь их сгнившие тела. «Лорд Алекс, если вы переживаете, что народ взбунтуется, узнав, что есть плоды, выращенные на трупах, то оставьте всю работу мне. Никто не узнает об этом, я уверяю вас», — сказал Сергей. «Я хотел бы знать, как он это хотел бы провернуть. Но сейчас это последнее, о чем стоит говорить. У нас не так много времени, чтобы обсуждать подобные мелочи. Забирайте растения, обсудим все на собрании, где вы, Сергей, будете присутствовать», — сказал я. Старик схватил растение и вытащил его с корнями. Перед глазами каждого из нас предстала целая гроздь картошки кроваво-красного цвета. Это была точно такая же картошка, как и на земле, только основное отличие было именно в цвете. «Идем, не будем задерживаться. Чем раньше мы раздобудем все необходимое, тем быстрее вернемся в поселение», — выкрикнул я и махнул рукой, повел команду к мрачному тоннелю, в котором скорее всего затаилось огромное количество ксеносов. Мы медленно спустились вниз, и я сразу же активировал навык. Я взглянул на потолок и заметил, как две твари медленно ползут в нашу сторону. Я усмехнулся и, прицелившись, сделал два красивых выстрела, которые расплавили добрую половину их тела. Мощь 10000 градусов было сложно представить, ведь кожа таких сильных чудовищ плавилась и сгорала в огне буквально за половину секунды. Остальные не удивились моему неожиданному ходу и спокойно шли за мной. Я сделал уже 8 выстрелов и заработал целую кучу опыта, но даже так в запасе есть еще целых 107 зарядов. Я не говорю уже о запасе кристаллов в инвентаре. Как вы думаете, червяк все-таки склеил ласты? — спросил Илья, озираясь по сторонам. Он держал копье в правой руке и чутко относился к своему окружению, стараясь отследить врага до того момента, когда он нападет на кого-то из нас. Я не верю в это. Заглот — монстр 200 уровня. Причем это не простой медведь, а песчаный червь. В таком суровом климате, я думаю, он богат тягой к жизни, — ответил Дмитрий. Не знаю ничего насчет его смерти, но если он действительно склеил ласты, то у нас могут возникнуть проблемы. Тот ксенос может выбрать наше поселение в качестве врага, и, боюсь, баллисты не смогут даже поцарапать его кожу, — добавил я. Впереди была еще одна парочка ксеносов, и будто бы по шаблону, они начали делать то же самое, что и прошлые смертники. Я сделал 2 точных выстрела, и весь тоннель на короткое время был освещен оранжевым светом, слегка слепя каждого из нас. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система, присуждаем вам 431 ЕКСП, опыт 5389, уже 5000, невероятно. Если бы я до сих пор орудовал копьем или же арбалетом, то скорее всего не смог бы достигнуть такого поразительного успеха, — подумал я, глядя на прибавляющиеся очки опыта. — Алекс, там сундучок! — воскликнул Дмитрий. Он быстро подбежал к телу ксеноса и присел рядом с ним. Он что-то схватил и повернулся в нашу сторону с улыбкой на лице. Белый, этот выпавший из тела чудовища сундук, был белого цвета и скорее всего сильно отличался от того, что выпадало в момент кровавой луны. — Давай откроем его? — спросил он. Я утвердительно кивнул, и вдруг Дима бросил его мне в руки. Я слегка улыбнулся и раскрыл полученный кейс, но то, что выпало нам из него, очень сильно впечатлило меня. Я широко раскрыл рот и посмотрел на ребят, сказав: нам крупно повезло. Глава 11. Получен предмет — заметки первопроходца. Заметки первопроходца — небольшой сборник заметок, который содержит в себе замечания первого из отмеченного системой эволюции. Это был потрепанный дневник с пожелтевшими страницами. Обложка была выполнена из грубой, невероятно твердой кожи, на которой застыли почерневшие капли крови. Прямо посередине книги были глубокие шрамы, оставленные острыми когтями чудовища. — Что это? — спросил Дмитрий, поправляя оправу очков. Члены команды собрались вокруг меня и с сомнением посмотрели на потрепанный дневник, который по счастливой случайности достался мне от системы. — Ну, давай же, открывай! — воскликнул геолог. По всей видимости, его больше всего волновала находка. Я бы соврал, если бы сказал, что мне было все равно на этот дневник. Я сглотнул слюну и дрожащей рукой перевернул потрепанную обложку. Прямо передо мной появилась первая страница, на которую протекла кровь. Чуть ли не на каждой строчке была кровь, которая сожрала небольшое количество информации. На больше всего информации пострадала из-за уродливого шрама, оставленного ужасным зверем. Я потер глаза левой рукой и, вздохнув, начал читать вслух. Никогда бы не подумал, что поход в сельский туалет обернется подобной херней. Это предложение было оборвано крупной каплей крови, но даже так я смог прочитать, что было дальше. Эти твари, они кишат на болоте, и я не знаю, смогу ли пережить эту ночь. День второй. Я убил одного из них, и перед глазами появились странные голубоватые окна. Неужели это легендарная система? Неужели я избранный? День третий. Я убил уже 6 существ, ведь за первое убийство система подарила мне пистолет и 2 ящика патрон. Поначалу мне было сложно адаптироваться к перезарядке и комплектовке магазинов, но теперь дела идут куда лучше. Прошло всего-то 2 дня, а я уже начал скучать по семье, по своим любимым. Твою мать, пистолет, вот везучий сукин сын! — воскликнул Илья. Каждый из нас кивнул, ведь этому мужику действительно крупно повезло. Но кое-что очень сильно смутило нас. Этот дневник был очень старый и потрепанный. По моим скромным оценкам, ему больше 20 лет. Откуда он знает о системе? Неужели в те времена кто-то писал про подобное? Я не совсем понимаю хронологический порядок его действий. Неужели он записывал туда только свои переживания? Поинтересовался Сергей. Очень похоже на то, а зачем вообще нужен дневник? Дмитрий опустил правую бровь и странно посмотрел на старика-фермера. Черт его знает, никогда не страдал такой ересью. Старик пожал плечами и пододвинулся поближе ко мне, чтобы посмотреть в книгу. «Продолжим», — сказал я. «День шестой. Меня укусила тварь, но взамен я получил профессию. Безусловно, рана болит и даже подгнила немного, но я очень рад, ведь мне досталась очень интересная профессия — гамбит. Я могу развиваться намного быстрее за счет пожертвований системе. Например, я могу преподнести тело ксеноса и получить такой же опыт, как и за убийство». Чем дольше я читал это, тем сильнее восхищался этим мужиком. Его ранили, и он был на грани смерти, но даже так он сохранял очень позитивный настрой. День седьмой. Я заметил, что прибавка характеристик очень маленькая и она вообще случайна. Как выстроить себя при таком раскладе? Если я хочу быть силовиком, а не ловкачом, система не оставляет возможностей для выбора направления. Это очень сильно расстраивает меня. День десятый. Я достиг пика первого эволюционного порядка. 10 дней я скитаюсь по болоту и отстреливаю арахнидов, которые уже перестали быть обычными существами первого порядка. Каждый из них превратился в черный шерстяной комок. Их сила увеличилась на огромное значение, о котором я даже не знаю. День 12. Рана полностью зажила, но я так и не смог прорваться сквозь 30 уровень. Я просто не понимаю, какой механизм воздействует на прорыв. Сила моего удара уже давно достигла пика в 1000, а скорость бега в 50 километров. Продолжительность жизни перевалила за 100 лет, но на кой хрен это все нужно, если я могу умереть от случайного удара? Я попытался перевернуть первую страницу и к своему удивлению заметил, что не могу этого сделать. Перед глазами появилось оповещение. Чтобы узнать, что было дальше, вам необходимо достичь второго этапа эволюции. Я не могу дальше читать. Система хочет, чтобы я достиг второго этапа эволюции. Воскликнул я, убрав книгу в инвентарь. Я странно посмотрел на них. Очень сумбурное повествование. Из всего прочитанного тобой я уяснил только 3 вещи. Первое, у него была просто сумасшедшая профессия. Второе, всего на первом этапе эволюции 30 уровней. Третье, он был первым и единственным человеком, который попал в этот мир. По моим скромным оценкам, это было чуть больше 20 лет назад. Но разве не Алекс с Жекой и Серегой не первые? Какого черта тут вообще происходит? Дима облокотился на стену тоннеля и, сложив руки на груди, искоса посмотрел на меня. Я решил не отвечать на его вопросы, а решил кое-что проверить. 3 891 122. Раса, человек, уровень, 3. Профессия, механик, 5 уровень. Уровень стресса, красный. Расположение к лагерю, доверие. Почему так? Это сильно удивило меня, ведь при использовании механизмов Александра, весь опыт достается ему. Но почему он 3 уровня? Разве мы не убили больше 200 ксеносов и местных животных? 3 891 126. Раса, человек, уровень, 7. Профессия, геолог, 5 уровень. Уровень стресса, зеленый. Расположение к лагерю, доверие. То же самое. Разве с помощью бура он не должен получать огромное количество опыта? Что вообще происходит? У Дмитрия была точно такая же картина. Неужели профессии, связанные с мирным способом получения опыта, сильно срезают его? Давайте на ходу обсудим, не будет задерживаться долго на одном месте, вслух сказал я и краем глаза заметил, как впереди по тоннелю плетется охотник. Эта тварь высунула склизкий язык и слегка наклонила тело вперед, стараясь рассмотреть нас своими мелкими черными глазами. Я поднял пистолет и выстрелил в существо, расплавив верхнюю половину тела. Ксенос упал на землю с глухим звуком, и система зачислила очки опыта. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система, присуждаем вам 431 ЕКСП, опыт 5820. Существо было 11 уровня и за него дали аж целых 400 опыта, что еще немного пододвинуло меня до нового уровня. До 30 уровня было очень далеко и неизвестно, смогу ли я подобраться к нему, чтобы раскрыть следующую страницу дневника. Я был уверен в том, что стоит мне это сделать, как предо мной раскроется очень много тайн системы и этого мира. «Как вы думаете, этот мужик еще жив?» – спросил Илья. «Если он и жив, то это существ уже давно не человек», – ответил Сергей. «Почему ты так думаешь?» Его слова заставили Дмитрия нахмуриться, и тот аж догнал старика, чтобы посмотреть ему в лицо. «Представь, этот бедолага попал в этот мир совсем один. Все, что его окружает, это беспроглядный мрак из убийств и крови. Каждый его день наполнен опасностью и затаившимися во тьме ксеносами. Думаю, первое время он очень долго не спал. Это нам повезло, Алекса и его парни выстроили невероятную защиту от местных существ. Мне до сих пор невдомек, как они это сделали. Ведь, чтобы отстроить такую махину, понадобилось бы несколько лет при текущем уровне», — ответил старик. Дмитрий услышал его и ничего не ответил, он лишь прищурил глаза и молчаливо пошел вперед. Не знаю, был ли он согласен с ним, но я однозначно да. Если бы не невероятная способность Гриши, мы бы погрязли в вечной беготне от монстров и в конечном итоге погибли бы самой ужасной смертью. Путь по тоннелю был очень спокойным и размеренным. После последнего убийства охотника, нам так и не встретилось ни одной особи. Я даже немного заскучал, ведь при отсутствии роста опыта, мне казалось, что я топчусь на одном месте. Слова пастуха вселили в меня жажду силы, от которой теперь невозможно избавиться. На секунду мне показалось, что меня преследует та самая тень, которую пастух наименовал переменной. Каждая битва, каждая вылазка пронизана с ног до головы этой переменной, которая может погубить меня в любую секунду. Паранойя постепенно проедала подкорку мозга, и только увеличивающаяся сила могла ослабить хватку этого бреда. Я шел вперед размашистым шагом, мне хотелось, чтобы тварь встала на нашем пути и ощутила вкус слова капитана. К счастью, мне повезло, и впереди, прямо на потолке, притаились аж целых 5 ксеносов. Казалось, что они впали в вегетативное состояние, и каждый из них пробудится только в тот момент, когда рядом будет цель. Навык еще действовал, и я видел их в такой тьме, будто при свете дня. Чудовища прикопались на потолке, чтобы защитить себя от разрушительного путешествия заглота. Это было довольно сомнительно, ведь червь скорее всего отправился на тот свет. Так почему они до сих пор прячутся в этом месте? Неужели он выжил, и они все так же собирают информацию о его передвижениях, чтобы старшая версия ксеносов снова выследила его и атаковала, как в прошлый раз? Постойте, впереди 5 ксеносов, они на потолке. Не боевые, отойдите назад, Илья, выйди вперед и будь наготове. Некоторые могут прорваться сквозь меня и попытаются атаковать Сергея и Дмитрия. Каждый из команды безошибочно повторил то, о чем я их просил. Они не боялись или же мельтешили, напротив, все было строго так, как я и скомандовал. Это вселило некоторую уверенность в то, что они не подведут меня в кризисной ситуации. Илья встал вперед меня и словно щит, закрыл своим телом. Я осторожно выставил пистолет так, чтобы луч проходил не так близко к парнишке, и, прицелившись в ближайшего, надавил на спусковой крючок. Оранжевый, практически на грани красного, луч вырвался из голубой пасти пистолета и в ту же секунду расплавил голову ксеноса, слегка зацепив другого. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система, присуждаем вам 479 EXP, опыт 6299. Каждая из тварей была на 12 уровне, что давало небольшую прибавку к опыту. Безусловно, это было не так много и едва ли ощущалось, но даже единица опыта поверх основного уже приятно. Оставшиеся 4 особи дружно спрыгнули с потолка и рванули в нашу сторону. 2 ксеноса были впереди и дружно напрыгнули на Илью, двое же разошлись по разными сторонам и, зацепившись когтями за стены, поползли прямо по ним. На секунду я даже растерялся и не знал, в кого сначала стоит стрелять, но, когда заметил, как 2 чудовища осадили парнишку, сразу же осознал, что сперва стоит избавиться от тех, что на стенах. Я быстро прицелился и выпустил опаляющий луч из слова капитана. 2 твари с шипящим звуком упали за землю, добавляя опыт в копилку. К моему удивлению, ни одна атака ксеносов не смогла добраться до паренька, и тот вполне успешно разделался с каждым из них. Опыт 7257. Молодец. Я похлопал его по плечу и медленно пошел вперед. По моим скромным оценкам, нам осталось не так далеко до той пещеры, где произошло катастрофическое столкновение 2 сверхсуществ. После зачистки мы быстро вернули прежний темп путешествия и буквально через час добрались до выхода из тоннеля. «Дмитрий, расчистизовал, пожалуйста», — сказал я. После того, как мы покинули пещеру, где находилось скопление золотых кристаллов, по всей видимости, два сверхсущества полностью завалили проход, отрезая нас от пещеры. Он кивнул и вытащил бур из инвентаря. После каждого использования я получал неплохое количество опыта, но то, что Дима собирал лишь крупицы, очень сильно смущало меня. На секунду мне показалось, что я использую его как передвижную станцию по добыче опыта. Но в любом случае он получает опыт и прокачивает свою профессию, открывая все больше новых возможностей. В любом случае он не боевой человек и ему нет необходимости сражаться лицом к лицу с ксеносами. В его обязанности входит лишь добыча и поиск ресурсов. Единственный минус в том, что ему приходится рисковать своей жизнью, путешествуя вместе со мной. Как показывает практика, еще ни одна вылазка не обошлась без сражения или бегства от монстров. Готово. Слой грунта не такой большой и завалил только вход перед нами, а не всю пещеру, сказал он. Я осторожно выглянул из тоннеля и к своему удивлению не обнаружил здесь никаких существ. Небо над пещерой было завалено скоплением звезд. Все это место после ожесточенной битвы превратилось в испепеленную местность, где даже камни оказались расплавлены в черную массу. Слава богу, что кристаллы не пострадали, вслух сказал я. К счастью, необходимый нам ресурс остался неповрежденным и в отсутствии врагов мы сможем добыть его без каких-либо проблем. Это не могло не радовать каждого из нас, ведь сила поселения – наша сила. Дмитрий, займись добычей, Илья, обойди всю пещеру и у тебя есть 5 минут, чтобы доложить о том, что увидишь. Сергей, займитесь исследованием этого места на наличие растительности. Здесь находилось невероятно могущественное существо и, может быть, оно подогрело собой рост чего-либо. Я быстро отдал указание, что кому нужно делать, но сам осторожно вышел в центр пещеры. Хорошо. Синхронно ответили они и каждый из команды принялся за работу. Пока мы шли сюда, меня не отпускало какое-то странное чувство. Мне казалось, что что-то должно произойти и это нечто не очень хорошо отразится на нас. Я прищурил глаза и внимательно вгляделся в звезды, свет которых доходит до нас сотни тысяч лет. Некоторые из них уже безусловно растворились в истории постоянно расширяющегося пузыря Вселенной, но некоторые горят прямо сейчас, радуя каждого из нас своим прекрасным сиянием. 5 минут прошли слишком быстро и слева от себя я услышал торопливые шаги Ильи. Я повернул голову и заметил, что лицо того выглядело несколько уродливым. Казалось, что он был обеспокоен чем-то. «Алекс, быстро за мной!» – воскликнул он. Я не стал медлить и рванул за ним. Он бежал куда-то вглубь пещеры и вдруг резко остановился перед гигантским куском расплавленной породы. Он присел и указал пальцем на припорошенное пеплом углубление. Илья осторожно стер его и перед нами раскрылся чей-то выразительный след. Здесь кто-то был. След очень свежий и моя профессия подсказывает мне, что люди, которые оставили этот след, сейчас в этой пещере. Он прошипел это сдавленным голосом. Парнишка был очень умен и рассказал мне это таким способом, что только я и он могли это слышать. Я быстро поднялся и сразу же активировал навык. «Сука, они ждали нас», — сказал я. За каждым из кусков породы, которые оказались расплавлены высокой температурой ядерного дыхания ксеноса, всего было 7 человек, но над каждым из них горело отчетливое уведомление, которое в залитой серебром пещере довольно сложно было разглядеть. Каждый из этих спрятавшихся людей был предатель. Я похлопал по плечу Илью, и мы вместе с ним медленно пошли в сторону Сергея и Дмитрия, которые, к счастью, оказались вместе. «Что будем делать?» – шепотом спросил он. «Хер его знает», – ответил я. «Сегодня действительно спокойный день, да, Илья?» – громким голосом сказал я. Он не растерялся и с улыбкой на лице ответил. «Да, этот день слишком хорош, дорогие читатели. Тысячекратно перед вами извиняюсь. Совсем скоро корректор приступит к работе и я буду радовать вас чистыми главами. Еще раз прошу прощения за ошибки, несостыковки т.д. Глава 12. Мы медленно, но верно шли в сторону фермера и геолога. Те на повышенных тонах что-то пытались объяснить друг другу и они вообще даже не догадывались о том, что помимо нас в этом месте есть и посторонние. А кроваво-красная надпись над их головами ясно дает понять, что ожидать от них дружеской беседы не стоит. Но даже так, в случае чего, я был готов выслушать их объяснения. Может быть, это подобие тех людей, которые оказались в кризисной ситуации, только убийство другого смогло освободить их и подарить надежду на завтрашний день. У них нет оружия. Если дела пойдут совсем плохо, то будь готов убить каждого из них, сдавленным голосом сказал я. Илья еще не убивал других людей, и если тот замешкается или же проявит слабину в ответственный момент, то скорее всего погибнет. Нужно было настроить его на это, ведь потерять парнишку было бы целой трагедией для поселения. Он оторвал взгляд от оплавленной земли под ногами и перевел его на меня. Стоило мне встретиться с ним взглядом, как меня пробрала дрожь. Этот парень, он готов убивать и без моих наставлений, подумал я, ведь глаза Ильи были полны холода и безразличия к жизни врага. Я кивнул, и мы продолжили путь до Дмитрия и Сергея. Не прошло и нескольких минут нашего неторопливого пути, как мы уже с улыбками на лицах, стояли рядом с ними. «Не бойтесь и стойте за нашими спинами. В этой пещере есть другие люди, и они настроены враждебно. Не пойму только одного, почему они еще не вышли из укрытия», — сдавленным голосом сказал я. «Я сделать это так, чтобы только они смогли услышать меня». Глаза Дмитрия сразу же полезли на лоб от услышанного, а вот старик, напротив, оказался крайне спокоен. «Вы уверены, что они враги нам?» — спросил геолог. «Да, над их головами есть кроваво-красная надпись», — ответил я. «И что будем делать?» — спросил старик-фермер. Но на его слова я лишь ответил улыбкой и, раскрыв рот, воскликнул: «Долго собираетесь сидеть там, как крысы?» Стоило обронить эти слова, как с каждого угла, где можно было скрыться, послышалось шуршание. Вскоре перед нами предстали 7 человек с отметиной, которую не скрыть просто так. Эти предатели злобно посмотрели на нас, и, по всей видимости, главный из них вышел вперед. Каждый из незнакомцев был облачен в черные балахоны, как прошлый лорд спасенных мною людей. По всей видимости, их закинуло в серую пустыню, и система выдала им точно такой же стартовый бонус. По комплекции эти таинственные 7 человек чем-то напоминали молодых девушек. Узкие плечи, худосочная фигура и довольно низкий рост. Это натолкнуло меня на некоторые догадки, но, к счастью, мне не пришлось ломать мозг, ведь тот, кто вышел впереди всех, медленно снял балахон. Перед нами предстала девчушка лет 20-25. У нее были насыщенно бордовые волосы и очень откровенная одежда. Короткие джинсовые шорты и красная футболка, закатанная по самую грудь. Для такой местности, как пустыня, ее наряд был очень неподходящим. На крохотных кулачках девушки были черные перчатки, которые она непонятно откуда взяла. «Девушка?» — с сомнением спросил Илья. Он сжал покрепче протазан и строго осмотрел каждого из стоящих напротив нас людей. «Мы не желаем вам зла и не хотим ввязываться в неприятности», — сказала девушка. Она опустила правую бровь и странно посмотрела на Илью. «Именно поэтому вы притаились, словно крысы, за кусками оплавленной руды?» Я достал пистолет и направил на нее. «Если эта сомнительная персона не расскажет всю правду, то я без каких-либо колебаний спущу крючок. Слово капитана без проблем проделает в ней огромную дыру». «Это что, неужели водный пистолетик?» — спросила девушка, стоящая с самого краю. Она также скинула балахон и, прищурив глаза, посмотрела на пистолет в моей руке. Я не стал палить без разбору, ведь лучше выступить с позиции слабого и как следует узнать их, ведь именно в такие моменты мрази покажут свою истинную личину. «Оставь, Саша, дай мне поговорить», — воскликнула та, которая первая начала с нами диалог. Она сложила руки перед собой в позе молящего и продолжила: «Мы просто испугались и решили спрятаться от вас, пока вы не покинете эту область. Кто же знал, что вы пришли сюда с конкретной целью? Вы могли подойти к нам и все разъяснить. Если вы прятались от нас, то скорее у вас была более веская причина, нежели страх», — ответил я. «Да, такая причина есть. Думаю, вы уже заметили окна у нас над головой. Я не могу вам рассказать всех подробностей, но скажу одно: нам повезло выжить, а остальное всего лишь мелочь по сравнению с тем, что произошло раньше. Она несла какую-то дичь, и я просто не мог оставить их рядом с нами. Даже тупой бы понял, что они с какими-то странными мыслями притаились рядом с нами. Я прицелился и решил выстрелить. Я не знал, каким образом они могут доказать свою вину, и лучше убить их всех, чем рисковать группой и поселением. Я уже практически продавил спусковой крючок, как девчушка, стоящая впереди всех, резко нагнулась и выстрелила всем телом в сторону Илью. Тот от неожиданности даже не успел среагировать и как оказался в объятиях красотки. Она выбила протазан из его рук и схватила его шею одной рукой, а другую приставила ему к голове. Сначала я не понимал, что она хочет сделать без оружия, но потом я увидел то, что смело можно назвать магия. Между ее рукой и головой Ильи было небольшое пространство, и когда девчонка посмотрела на меня, то широко улыбнулась. Вокруг ее беленькой ладошки образовались небольшие голубые всполохи молний, которые едва касались волос паренька. «Если ты убьешь его, то ты и твои товарищи оставят свои тела здесь», — рявкнул я. «И чем же ты это сделаешь? Неужели этим пистолетиком?» Она звонко рассмеялась, и этот смех подобрали ее прихвостни. Это сильно разозлило меня, мужика 40 годов. На земле я бы лишь презрительно взглянул на такое чудо, но здесь, когда моя психика уже давно нуждается в лечении, мое лицо сразу же покраснело от ярости и вены выскочили на лбу. Я прицелился в самую крайнюю девушку и выстрелили прямо возле ее ног, проделав 20-сантиметровый кратер. Оранжевый луч обладал потрясающей температурой, и если бы он попал в ее тело, какого хрена, воскликнула девчушка и отпрыгнула от воронки, словно ужаленная змеей. Стоило им увидеть мощь моего оружия, как каждая из фигур сильно напряглась. Они украдкой поглядывали на своего лидера, но та ничего не могла им подсказать, ведь и ее жизнь теперь находится под угрозой. Взять заложника оказалось ее самой большой ошибкой. «Водяной пистолетик? Серьезно?» — с ухмылкой сказал я. Их испуганные лица сильно расслабили мои нервы, и мне почему-то захотелось смеяться. «Отпусти парнишку и все хорошенько обсудим. В этот прекрасный день я не особо хочу пачкать руки в крови», — добавил я. Взгляд девушки бегал по пещере, но в конечном итоге она выдохнула и слегка подтолкнула Илью в спину. Но тот, к моему удивлению, резко крутанул телом и с силой опустил кулак прямо на ее лицо, сшибая тоненькое тельце с ног. «Настя!» — воскликнули остальные девушки и быстро кинулись к своему лидеру. Она группой присели рядом с ней и аккуратно приподняли с земли. Я выставил пистолет перед собой и, прицелившись, был готов спустить крючок. Как раз они все собрались в одном месте, и одно выстрела должно хватить, чтобы убить их всех. «Стой!» — воскликнула одна из них и встала перед ними, раскинув руки в стороны. «Настя спасла нас всех. Я могу умереть одна, но оставь в живых остальных, умоляю!» — воскликнула она, опустившись на колени. «Какого хера вы едва знакомы, и ты готова умереть за нее?» — воскликнул Илья. Он стиснул зубы и с силой ударил девчонку. Та упала на землю и злобно посмотрела на него. Я быстро подошел и отшвырнул его от них. Я мог понять его, ведь он практически распрощался с жизнью. Нервы взвинчены, если бы меня тут не было, он бы перебил их всех до единой. «Алекс, нужно убить их всех, они крайне опасны. Смотри, как она манипулирует нами», — взревел паренек. Он был не согласен с тем, что я не убил их здесь и сейчас, а хотел выслушать. «Остынь, нужно сначала разобраться, в чем дело. Мы не какие-то мясники», — ответил я ему. «У вас есть 5 минут, чтобы рассказать, откуда у вас над головой предатель». Я дал им достаточно времени, чтобы они рассказали свою историю, и если она покажется мне неубедительной, то их ждет смерть. «Твою мать, ты выбил мне зуб», — воскликнула Настя. Она сплюнула кровь и злобно посмотрела на парнишку, но ее тут же оттащили обратно, и девчушка, которая решила пожертвовать собой, вышла вперед и начала рассказывать историю их появления в этом мире. «Мы 7, обычные ученики в секции вольной борьбы. Волею случая, шторм затянул нас в этот мир, и очутившись посреди пустыни, мы скитались много дней и практически померли с голоду. Но нам повезло, как мы думали, и в одну мрачную ночь мы наткнулись на людей. У них было свое поселение, и они успешно отбивались от монстров в момент кровавой луны. Они приютили нас, накормили и дали кров. Все было хорошо, пока одна из нас не рассказала о том, что к ней приставал какой-то ублюдок». «Стой, ты хочешь сказать, что вы были единственными девушками в поселении?» Я остановил ее и решил кое-что уточнить. «Все верно, их было 10 мужчин и нас 7. Приставания участились, и в один момент мы вдруг поняли, что одна из нас пропала, как пропали все мужчины. Мы собрались вместе и решили обойти каждый закоулок места, в котором эти ублюдки разбили лагеря. И что вы думаете, мы нашли? Эти мрази насиловали совсем юную девушку. Здоровенные амбалы взвалили свои потные тела на нее и творили всякое непотребство. Конечно, мы не могли стоять в стороне и смотреть на это дерьмо. Благо главный поселения выдал нам каменные копья, которые мы тут же пустили в дело. Они были не подготовлены к подобному и явно не ожидали, что слабые девушки вообще посмеют противиться. Ну, думаю, вы понимаете, как мы приобрели это клеймо. Потом мы скитались по пустыне и набрели на эту пещеру и под расплавленной породой нашли отчетливый след человека. Тогда-то мы и решили, что стоит притаиться и посмотреть, что вы из себя представляете, продолжила она. А что было бы, если бы мы не появились? Что дальше? Стоять и ждать или же плестись в оголодавшем состоянии по пустыне в поисках чего-то? Я махнул рукой и прервал ее. Она странно посмотрела на меня и ничего не ответила. Я просто не мог поверить в то, что у них не было никакого плана действий. «Докажите», — сказал Илья. «Что доказать?» — переспросила Настя. «Докажите сам факт изнасилования». Глаза паренька были холодные и, казалось, он им не верил. На самом деле вполне нормально не доверять им, ведь подобную легенду мог сочинить любой пятиклассник, не говоря уже о вполне созревших девушках. «Ты мразь!» Наших слов, что, недостаточно, Настя по всей видимости была еще та бунтарка. На каждое слово паренька она слишком яростно реагировала. «Дело не в этом, такую легенду могу, и я придумать. Если хотите жить и стать частью нашего поселения, докажите», — добавил я. Они переглянулись между собой, и Настя сильно нахмурила брови. «Покажи», — сдавленным голосом сказала она. Девушка, стоящая позади всех, медленно вышла вперед и скинула с себя черный балахон. Сразу же перед нами раскрылось голое тело, полное ссадин, укусов и прочей херни, которую оставили безжалостные ублюдки. «Оденься, дитя», — сказал старик-фермер. Даже его глаза полыхали огнем и, боюсь, если бы этих мразей поставили перед нами, он бы забил каждого из них. «Что вы хотите?» – спросил я. «Отпустите нас и дело с концом, если, конечно, не против», – сказала Настя. Она развела руками в сторону и слегка наклонила голову в бок, гневно поглядывая на Илью. «И что вы будете делать одни? У вас нет еды, нет ничего кроме людей, которые, скорее всего, помрут ужасной смертью в этой пустыне. Мне не хотелось отпускать их вот так. Ведь там есть девчонка с профессией и, скорее всего, она в будущем станет ужасно сильной. Дело уже не в простой благородности, я не хотел играть рыцаря на белом коне, ведь самим еды дай бог хватит на один прием пищи. Но что-то подсказывало мне, если они присоединятся к нам, поселение станет еще сильнее. С чего ты взял, что мы умрем? Разве ты не видел, на что я способна? Спросила она. Ее голос сквозил уверенностью в своих силах, но я тут же наставил пушку прямо на ее голову. «Все так же уверенно?» – переспросил я. Она тут же отступила назад и в страхе уставилась на игрушечный пистолет. «Слово капитана может вселить ужас в кого угодно и неважно, насколько крепко твое сердце. Стоит мне направить дуло на противника, как от него тут же останется лишь груда изуродованной плоти. Девушки, у нас тоже есть дамы в поселении и им живется очень хорошо. У нас есть крепости, куча ресурсов», сказал старик. Его слова были куда мягче наших, и он, словно хитрый жулик, пытался заманить их в нашу сеть. «Можно нам обсудить это?» – спросила она и, дождавшись моего кивка головой, сразу же вернулась к своим подругам. Они шушукались в стороне и что-то яростно обсуждали. Им не потребовалось много времени, чтобы прийти к единому мнению. Вскоре Анастасия вышла вперед и, прочистив горло, сказала: «Разрешите нам посмотреть на ваше поселение и потом мы дадим вам ответ». «Не пойдет, в поселение не зайти просто так, сама система вам не позволит этого сделать», но я покачал головой, мне нужен был ответ здесь и сейчас. «Дерьмо, тогда мы согласны». Она сжала кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Я видел, как тяжело дается им этот выбор, но разве он у них изначально был? Умереть с голоду или же пойти на еще один риск? Выбор очевиден. «Сергей, Дмитрий, продолжайте работу. Илья, обойди пещеру еще раз, неожиданности нам не нужны», скомандовал я, и каждый из них тут же принялся выполнять свои задачи. «А что нам делать?» — спросила Анастасия. «Вам, а что вы умеете?» Я странно посмотрел на нее и махнул рукой, давая понять, что им пока ничего не нужно делать. «Вы точно уверены? У нас есть два человека с профессией», добавила она, и я тут же повернулся к ней. «Чего? Две профессии?» – воскликнул я и, нахмурив брови, спросил. «Какие?» – «Алхимик и ведьма», – ответила девушка. «Твою мать, люди с профессией очень нужны нашему поселению. Что же вы сразу не сказали?» Я повысил голос, отчего девушки быстро отступили назад. На их лицах мелькнул страх, и мне почему-то стало не по себе от этого. «Простите, я переволновался. У нашего поселения очень сложная ситуация, и чтобы пережить следующие кровавые волны, нам очень нужны люди с профессией», — ведь они как никто другой помогают усилить крепость. Я почесал затылок и аккуратно присел на покрытый копотью камень. Анастасия хотела что-то сказать, но ее вдруг перебил громкий крик Дмитрия. «Алекс, мы нашли какой-то проход, твою мать, назад!» Я тут же соскочил с камня и сразу же активировал навык. Здесь я мог полноценно видеть сквозь грунт, ведь песок был весь наверху. Я посмотрел в сторону Дмитрия и Сергея, которые в этот момент были вместе и... «Не боевые, назад, Анастасия, идешь со мной!» Воскликнул я и, вытащив пистолет из инвентаря, бросился на помощь к парням. Каким-то хреном они откопали проход, из которого вырвалась целая лавина ксеносов. Эти твари сильно отличались от привычных нам и помимо охотников и человекоподобных, здесь были и более ужасные особи. Ксенос второго эволюционного порядка, перевертыш 31 уровень. Глава 13. «Лорд Алекс, помогите!» Взревел старик. Тварь, отдаленно напоминающая человекоподобного, кинулась на него и тут же повалила на землю. Старик был обычным фермером и сильно уступал в физическом плане этому существу. Тварь накинулась на бедолагу и начала быстро щелкать зубастой пастью в попытках откусить Сергею голову. Он старался отбиться от ксеноса и скинуть его с себя, но существо намеренно придавило его к земле. «Старик, держись!» – взревел Илья и с размаху отсек ксеносу половину головы. Характеристики парня возросли на нереальный уровень, и протазан без каких-либо проблем рассечет плоть твари. Ксенос первого эволюционного порядка, безлицый уровень 7. Безлицых было очень много, и они перли из открывшегося прохода, словно проточная вода. Хоть этот вид ксеносов и был крайне слаб, они брали количеством. За какие-то жалкие несколько секунд они затопили пещеру, отсекая меня от команды девушек и парней. В какой-то момент я остался один на один с перевертышем, который, к моему ужасу, раскрыл пасть и вымолвил несколько слов на человеческом языке. «Я, Чечеловек, я, такой же, как ты». От происходящего волосы на голове, спине, руках и ногах встали дыбом. Дрожь пробила меня, и я в ужасе попятился назад. Нет, меня напугал не ужасающий внешний вид существа, а то, что он подражал нам. И к несчастью это получалось у него очень хорошо. Тварь не нападала, а лишь оскалила зубастую пасть и издала хлюпающие звуки. Я больше не мог тянуть и быстро направил дуло пистолета на ксеноса. Тот, казалось, что-то почувствовал и в эту же секунду бросился в сторону. Попасть в него было невероятно сложно, ведь он кружил вокруг меня на скорость свыше 100 км в час. Я понятия не имел, каким образом он смог развить такую скорость, но... Когда смазанная фигура сорвалась с места и бросилась ко мне, я сразу же догадался, в чем дело. Ксенос был наделен человеческой фигурой и перемещался на четырех конечностях, словно обезьяна. Может быть, это давало ему неоспоримое преимущество в скорости, ловкости и реакции. Я не знал, и даже мои догадки звучали крайне жалко. Но разве у меня есть еще что-то? Твари работали крайне слаженно, и мы даже не успели среагировать, как оказались разделены. Таким образом им будет намного легче разобраться с нами. Серебристый лунный свет падал на серую, склизкую плоть ксеноса, который летел в мою сторону, словно лягушка, выпрыгнувшая из колодца. Я слегка согнул ноги и откинул тело назад. Время будто бы шло в замедленной съемке, и совсем скоро я достиг положения, параллельного земле. Ксенос был прямо надо мной, и я даже смог увидеть его глаза и учуять смрад из его рта. Я приложил пистолет к телу и с силой продавил спусковой крючок. Оранжевый, ослепляющий луч сжатой плазмы, разогретый до 10 тысяч градусов, вырвался из голубого дула слова капитана и с невероятной легкостью пробил пузо перевертыша. Но на этом луч не остановился и, пронзив насквозь существо, устремился высоко в небо. Когда на его пути не встают какие-либо преграды, луч способен подниматься даже на такую высоту. Я с замиранием сердца смотрел на эту красоту, даже забыл на секунду о том, что ксенос в опасной близости от меня. Я думал, тварь погибла, но оповещение о получении опыта не появилось. Так как ксенос упал чуть дальше меня, я быстро подскочил на ноги и решил подойти к нему, чтобы убедиться в том, что он обезврежен. Но тут от него донеслось слабое шевеление, и я пнул небольшой камешек, который лежал прямо возле меня. Он с силой ударился о тело ксеноса, и тот жалобно застонал. В этот раз его речь была куда лучше. «За что? Я же тоже человек. Ты человек, мразь, ты вообще видел себя?» Его слова вывели меня из себя. Из-за этих тварей мы с лихвой наелись говна, и когда ксенос пытается подражать нам, я поджал губы от переполняющего меня гнева и с силой опустил ногу прямо на его лицо, полной мольбы. За убийство ксеноса второго эволюционного порядка, система присуждает вам 2432 ехр. Я не стал терять время и быстро оглянулся по сторонам. Твари давили на моих ребят со всех сторон, но к моему удивлению те вообще не испытывали каких-либо трудностей. Сергей, Илья и даже те девушки активно сопротивлялись и боюсь, что даже моя помощь им не понадобится. Но затягивать этот спектакль тоже не хотелось, и я решил сначала помочь своим ребятам. Пистолетом не помахать, ведь луч спокойно пробьет тело ксеноса и, не дай бог, может убить любого из команды. Я спрятал его и, прищурив глаза, подошел сзади к безлицему. Тварь вообще не обращала на меня внимания, что позволил мне крепко сжать кулаки с силой опустить его прямо на голову ксеноса. Его башка лопнула, словно гнилая дыня, и мое лицо оказалось забрызгано кусочками мозга. Вещь очень отвратительная, но деваться было некуда. Только после первого убийства они наконец-то обратили на меня внимание и, резко обернувшись, защелкали пастью. Теперь я мог достаточно хорошо осмотреть их. На самом деле это были точно такие же человекоподобные, за исключением вытянутой, как у собаки, рожи. У них были длинные, широкие зубы, как у коня, и сильно сгорбленная спина. Поверх серой кожи местами проступали волосяные покровы, черные, с оттенком красного. Каждый из них был девятого уровня, и справиться с ними смог бы даже Илья, чем он активно и занимался. На самом деле я не хотел помогать им, ведь для них это своего рода тренировка в боевых условиях. Только столкнувшись с угрозой лицом к лицу, они смогут адаптироваться по полной. «Закрой пасть!» – воскликнул я и тыльной стороной ладони сшиб тварь с ног. Для меня они были крайне слабы, ведь между нам аж целых три уровня и целая пропасть в характеристиках. Хоть я и не мог видеть статистику этого существа, но я чувствовал это на уровне инстинктов. Чтобы убить меня, их должно быть в несколько раз больше. Твари бросались на меня, словно мотыльки на огонь, и каждый из ксеносов отлетал от меня на несколько метров, лишь от легкого удара. Я ощущал себя взрослым, который сражается с детьми, и отчего-то мне это быстро наскучило. Мне хотелось поскорее разобраться с ними и вернуться к размеренной добыче ресурсов. Время идет слишком быстро, и совсем скоро наступит рассвет, а за ним уже и закат. Я бросался от монстра к монстру, унося их жизни голыми кулаками. Вскоре мое тело оказалось покрыто кровью с ног до головы, и сделав последний выпад, я разломил изогнутый позвоночник ксеноса, повалив его на землю. Тварь хрипела прямо под моими ногами, но я не знал жалости и пощады. Подняв ногу над его мордой, я с силой опустил ее, размозжив ему череп. Хоть бойня была великая и в ней участвовало очень много ксеносов, мой опыт продвинулся вперед только из-за убийства ксеноса второго эволюционного порядка. По всей видимости, из-за разницы в уровне, опыт также подрезается на увесистый процент. Опыт 8244. Я устало оперся о выжженный кусок скалы, который был под идеальным углом для того, чтобы на него можно было присесть, и запрокинул голову вверх. Среди огромного разнообразия ярких звезд я вдруг увидел оранжевую. Но разве она там была, или это до нас долетел свет смерти одной из звезд? Я прищурился и заметил, что та пульсирует. Этого не могло произойти на обычном звездном небе. «Алекс, ты в порядке?» – раздался голос слева от меня. Я повернулся и заметил Дмитрия. На его руке была небольшая царапина, из которой лилась кровь, а так он был в полном порядке. «Вполне, как остальные?» – лениво спросил я, даже зевнув. «Пойдет, есть небольшие раны и ссадины, но это заживет само собой даже без использования антибиотиков или же целебной воды. Меня вот что смутило. Эта тварь, она говорила, рассказывая о травмах нашей команды, он говорил нормальным голосом, но стоило ему заговорить о существе, как он сразу же перешел на шепот. Да, этот ксенос может имитировать нас. Пока у него это получается крайне плохо, но боюсь, в будущем они смогут говорить, как обычные люди», — сдавленным голосом ответил я. «То есть они будут своего рода приманкой и, подражая нам, смогут заманивать людей в леса, пещеры и так далее? Если это так, то дела совсем плохи. А что, если они смогут научиться скрывать табличку над головой и проникнут к нам в поселение?» С каждым предложением он придумывал все более ужасные вещи, которые вполне могли оказаться реальностью в недалеком будущем. «Сейчас сложно что-то сказать, но я буду рассчитывать на лучшее. Все-таки твари выглядят не так, как мы, и если человек не слепой, он сразу же поймет разницу», — ответил я. «Будем на это надеяться. Кстати, я тут подумал, может, стоит провести сюда подобие железной дороги, что позволит добираться в эту пещеру и простым людям, которые не получили профессию. Чем больше людей участвует в добыче ресурсов, тем лучше поселению. Плюсом ко всему они смогут набрать уровень, ведь из-за ограничений профессии, только Александр получает опыт за убийство чудовищ в кровавую луну. Что думаешь? Он присел напротив меня и с интересом взглянул на небо. Было бы отлично, но есть несколько моментов, которые могут запороть все на корню. Первый – это ксеносы, обитающие в тоннелях. Второе – это недостаток боевых членов поселения, которые смогли бы в случае чего защитить людей. Ну и третье – это недостаток ресурсов, из которых Гриша или же Саня смогут сделать необходимые инструменты добычи и перемещения по этому тоннелю. Все упирается во время и удачу. Пока рано о таком говорить, но я лишь покачал головой и постарался более доходчиво донести до него то, что пока рано о таком заводить разговор. Ладно, я пойду соберу еще кристаллов. На поверхности их осталось не так много, но даже так мы собрали чуть больше 50 килограмм. Дима встал, отряхнул зад и, похрустев спиной, продолжил добычу ресурсов. Заканчивая с теми, что на поверхности, мы продолжим искать необходимый нам ресурс, который позволит возвести теплицы, ответил я. Он кивнул и принялся за работу. Время летело словно на околосветовой скорости, и уже через час мы собрались у прохода в тоннель, который был прямо напротив того, из которого мы вышли. «А почему мы с вами идем?» – спросила Анастасия. «Слишком долго возвращаться и потом снова идти сюда. Времени у нас в обрез, ведь нужно успеть закончить поиск ресурсов до наступления полуночи. Кровавая луна, с которой мы сталкиваемся, далеко от того уровня, на котором было прошлое ваше поселение. Твари, посещающие нас ночью, очень сильны, а самое главное то, что их целая орда», — ответил я. Стоило мне обронить эти слова, как она тут же закрыла рот и послушно шла за нами. Этот проход оказался незаваленным, и мы без каких-либо проблем проникли внутрь. У Ильи был с собой факел, который он любезно раздал между членами отряда. У меня был навык, и мне не было необходимости занимать одну из рук для того, чтобы осветить небольшое пространство вокруг себя. Мы довольно быстро достигли того места, где находилась пещера с хризолитом, и слегка прищурив глаза, я заметил глубокие следы когтей на гладкой стене тоннеля. «Тормози», — сказал я, поднимая руку вверх. «Что случилось?» — спросил Илья. Он подошел ко мне и внимательно изучил отметины на стене. Он был охотником, и соответственно ему было проще пареной репы узнать, кому они принадлежат. Хотя я в это особо не верил, но какую-то информацию он смог бы собрать, да и я ему немного времени. Это следы собаки. Он похлопал ресницами и в недоумении уставился на след когтей. «Собаки, ты уверен? Это точно не похоже на нее, ведь у собаки когти раз в 10 меньше», — воскликнула Настя. «Не знаю, но навык говорит об этом. Хренотень какая-то», — Илья покачал головой и повернул голову, чтобы взглянуть вглубь тоннеля. «Мне кажется, что Заглот умер, и теперь его тоннель стал прибежищем для самых разных, ужасных тварей. Нам, людям, здесь не место», — дрожащим голосом добавил он. И стоило ему это сказать, как краем глаза я заметил ползущих в нашу сторону монстров. Эти твари подсвечивались навыком, но не красным светом, как обычно, а зеленым. Но самой главной проблемой было то, что в этом тоннеле их была целая орда. Тысячи и тысячи ксеносов, напоминающих морские звезды, медленно ползли в нашу сторону. «Дмитрий, быстро завали этот проход, выбрось все из инвентаря, но завали этот проход», — взревел я и быстро отступил назад. По текущей скорости эти твари, им потребуется по крайней мере несколько минут, чтобы атаковать нас. Ксенос второго порядка, коллективный разум уровень 43. Каждое движение мелких ксеносов отдавалось эхом по гладким стенам тоннеля. Это сильно напрягло каждого из нас, и нахмурив брови, я вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов в гигантскую кучу отвратительных созданий. Оранжевый луч прошел сквозь огромную кучу бледной плоти и, к моему удивлению, не получил никаких уведомлений об убийстве или же получении опыта. По всей видимости, коллективный разум подчиняется одному носителю или же главной особе, что подняло опасность на несколько пунктов. Если тварь спряталась за этим мясным щитом, то у нас нет никакого шанса подобраться к ней даже на один шаг. «Почему так долго?» — взревел я, замечая, что Дмитрий начал копошиться и делать кучу лишних действий. Пока он копался с тем, чтобы обвалить тоннель, я бездумно стрелял в массу движущейся плоти. Но, к несчастью, эффект был около нулевой, что сильно огорчило меня. Такое мощное оружие, которая убила ксеноса второго эволюционного порядка, оказалась бесполезным против этой особи. Но даже если это хоть немного замедлит их, я был готов выпустить все имеющиеся у меня заряды. Мрачный тоннель каждую секунду озарялся яркой вспышкой оранжевого луча. Погибшие твари издавали предсмертный писк, который накладывался друг на друга и эхом отражался от стен, попадая прямо в уши. Я с силой сжал зубы и рявкнул. Ну что там, они уже близко. Готово. Стреляй в эту подпорку, и масса песка, камней и грязи завалит проход, сказал Дмитрий. Я быстро отступил назад и, прицелившись в тонкий слой земли, на котором держалась вся масса верхнего слоя, выстрелил. Огромная масса серого песка и небольшого количества камней с грязью быстро посыпались вниз, и сквозь струйки этого месива я увидел нечто, смотрящее прямо на меня. Эта тварь точно так же копировала человека, что очень сильно взбесило меня. Ксенос улыбнулся, словно человек, и хриплым голосом сказал: «Я человек, ты не человек. Ки-ки-ки, заткнись, сука!» Взревел я и, направив пистолет на существо, с безумием в глазах начал давить на спусковой крючок. К несчастью, выпущенные лучи врезались в грунт, который завалил проход. «Какого хера? Вы все это слышали? Эта хуйня назвала себя человеком или мне послышалось?» Илья расширил глаза от шока, посмотрел на меня. «Нет, тебе не послышалось. Это дерьмо пытается имитировать нас. Но с какой целью? Почему оно назвало себя человеком, а меня нет?» Я пребывал в истинном шоке и ужасе, ведь даже не мог хоть как-то объяснить логику этого безумного ксеноса. «Только не говорите, что в кровавую луну такие ублюдки подходят к вашему поселению», — спросила одна из команды Анастасии. «Теперь я не знаю, кто к нам придет этой ночью», — ответил я и, махнув рукой, повел народ за собой. «Дмитрий, устрой еще один завал и продолжай делать их каждые пройденные 100 метров», — сказал я. «Таким образом мы увеличим шанс того, что тварь не прокопает себе дорогу до нашего поселения». «Добро, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз», — ответил он. Я кивнул и повел людей вперед. Нужно было вернуться в пещеру и начать все заново. Больше всего меня интересовал тот проход, который откопал Дмитрий с Сергеем. Если там есть чудовища, то их поцелует оранжевый луч. Если же там есть ресурсы, то их слопает прожорливая пасть бура. Я нахмурил брови от напряжения и, сжав кулаки, сказал: «Анастасия, ты будешь на передовой, как и Илья. Защищайте меня, а я в свою очередь буду палить на расстоянии. Все понятно? Чего? Предлагаешь мне лезть в кучу ксеносов?» Она в шоке расширила глаза и дрожащим голосом переспросила меня: «А ты думала, что стоять за спиной Алекса и смотреть, пока он замочит всех ксеносов, и нихера не делать, нормальное явление?» Илья явно питал к этой девушке не самые теплые чувства и при каждом удобном случае пытался высказать свое мнение. «Чего ты сказал, щенок? Следи за языком». Она нахмурила брови и пала прямо на него. Из ее рук начали сверкать молнии, всполохи которых распространялись по всей пещере. Напугала ежа. «Иди сюда». Но Илья был не робкого десятка и, выставив протазан вперед, решил принять этот бой. «Так, все, успокойтесь. Нам спускаться в пещеру, и ваши игры мне ни к чему». Я топнул ногой и рявкнул, в попытках успокоить разбушевавшихся детей. Наконец-то долгожданная тишина, и под ее сопровождением мы добрались до небольшого прохода, откуда тучи вывалились ксеносы 9-го уровня. «Я смотрю, ты слегка припорошил его, неужели предугадал, что мы вернемся?» Проход действительно был лишь слегка прикрыт горной породой, и это натолкнуло меня на некоторые мысли.